Глава 10. Омаровая кадриль. Чипупаха глубоко вздохнула и плавником стерла слезу. Она посмотрела на Аню и попыталась говорить, но в продолжении 2-3 минут ее душили рыдания. «Совсем будто костью подавилась», — заметил Гриф, принимаясь ее трясти и хлопать по спине. Наконец к Чипупахе вернулся голос, и, обливаясь слезами, она стала рассказывать. «Может быть, вы никогда не жили на дне моря?» «Не жила», — сказала Аня. «И, может быть, вас никогда даже не представляли омару?» Аня начала было. «Я как-то попроб...» Но осеклась и сказала. «Нет, никогда». «Поэтому вы просто не можете себе вообразить, что это за чудесная штука — омаровая кадриль». «Да, никак не могу», — ответила Аня. «Скажите, что это за танец?» «Очень просто», — ответил Гриф. «Вы, значит, сперва остановитесь в ряд на морском берегу?» «В два ряда», — крикнула Чипупаха. «Моржи, черепахи и так далее. Затем, очистив место от медуз...» «Это берет некоторое время», — вставил Гриф. «Вы делаете 2 шага вперед». «Под руку с омаром», — крикнул Гриф. «Конечно», — сказала Чипупаха. 2 шага вперед. Кланяйтесь, меняйтесь омарами и назад в том же порядке», — продолжал Гриф. «Затем знаете», — сказала Чипупаха. «Вы закидываете?» «Омаров!» — крикнул Гриф, высоко подпрыгнув. «Как можно дальше в море?» «Плавайте за ними!» — взревел Гриф. «Вертитесь кувырком в море!» — взвизгнула Чипупаха, неистово скача. «Меняйтесь омарами опять!» — грянул Гриф. «И назад к берегу! Это первая фигура!» — сказала Чипупаха упавшим голосом. И оба зверя, все время прыгавшие, как сумасшедшие, сели опять очень печально и тихо и взглянули на Аню. «Это должно быть весьма красивый танец», — робко проговорила Аня. «Хотели бы вы посмотреть?» — спросила Чипупаха. «С большим удовольствием», — сказала Аня. «Иди, давай попробуем первую фигуру», — обратилась Чипупаха к Грифу. «Мы ведь можем обойтись без омаров. Кто будет петь?» «Ты пой», — сказал Гриф. «Я не помню слов». И вот они начали торжественно плясать вокруг Ани, изредка наступая ей на ноги, когда подходили слишком близко, и отбивая такт огромными лапами, между тем, как Чипупаха пела очень медленно и уныло. «Ты не можешь скорее подвигаться!» Обратилась к улитке треска, каракатица катится сзади, наступая на хвост мне слегка. Увлекли черепахи омаров и пошли выкрутасы писать. «Мы у моря тебя ожидаем, приходи же и ты поплясать. Ты не хочешь? Скажи, ты не хочешь? Ты не хочешь, скажи, поплясать? Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь? Ты ведь хочешь, скажи, поплясать? Ты не знаешь, как будет приятно, ах, приятно, когда в вышину нас подкинут с омарами вместе и бултых в голубую волну. Далеко, — отвечает улитка, — далеко ведь нас будут бросать. Польщена, — говорит предложением, — но прости, мол, не тянет плясать. Не хочу, не могу, не хочу я, не могу, не хочу я плясать. Не могу, не хочу, не могу я, не хочу, не могу я плясать. Но чешуйчатый вдруг возражает. Отчего ж не предаться волне? Этот берег ты любишь, я знаю, но другой есть на той стороне. Чем от берега этого дальше, тем мы ближе к тому, так сказать. Не бледней, дорогая улитка, и скорей приходи поплясать. Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь, ты не хочешь, скажи, поплясать. Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь, ты ведь хочешь, скажи, поплясать. «Спасибо, мне этот танец очень понравился», — сказала Аня, довольная, что представление окончено. «И какая забавная эта песнь о треске». «Кстати, насчет трески», — сказала Чипупаха. «Вы, конечно, знаете, что это такое?» «Да», — ответила Аня. «Я ее часто видела во время обеда». «В таком случае, если вы так часто с ней обедали, то вы знаете, как она выглядит?» — продолжала Чипупаха. «Кажется, знаю», — проговорила Аня задумчиво. «Она держит хвост во рту и вся облеплена крошками». «Нет, крошки тут ни при чем», — возразила Чипупаха. «Крошки смыла бы вода, но действительно хвост у нее во рту, и вот почему». Тут Чепупаха зевнула и прикрыла глаза. «Объясни ей причину и все такое», — обратилась она к Грифу. «Причина следующая», — сказал Гриф. «Треска нет-нет, да и пойдет танцевать с омарами. Ну и закинули ее в море. А падать было далеко, а хвост застрял у нее во рту, ну и не могла его вынуть. Вот все». Аня поблагодарила. «Это очень интересно. Я никогда не знала так много о треске». «Я могу вам еще кое-что рассказать, если хотите», — предложил Гриф. «Знаете ли вы, например, откуда происходит ее название?» «Никогда об этом не думала», — сказала Аня. «Откуда?» «Она трещит и трескается», — глубокомысленно ответил Гриф. Аня была окончательно озадачена. «Трескается?» — повторила она удивленно. «Почему?» «Потому что она слишком много трещит», — объяснил Гриф. «Я думала, что рыбы не мы», — шепнула Аня. «Как бы не так», — воскликнул Гриф. «Вот есть, например, белуга. Та прямо ревет, оглушительно». «Раки тоже кричат», — добавила Чепупаха. «Особенно, когда им показывают, где зимовать. При этом устраиваются призрачные гонки». «Отчего призрачные?» — спросила Аня. «От того, что приз рак выигрывает», — ответила Чепупаха. Аня собиралась еще спросить что-то, но тут вмешался Гриф. «Расскажите-ка нам о ваших приключениях», — сказал он. «Я могу вам рассказать о том, что случилось со мной сегодня», — начала Аня. «О вчерашнем же нечего говорить, так как вчера я была другим человеком». «Объяснитесь», — сказала Чепупаха. «Нет-нет, сперва приключения», — нетерпеливо воскликнул Гриф. «Объяснение всегда занимает столько времени». И Аня стала рассказывать обо всем, что она испытала с того времени, как встретила белого кролика. Сперва ей было страшновато. Оба зверя придвигались так близко, выпучив глаза и широко разинув рты, но потом она набралась смелости. Слушатели ее сидели совершенно безмолвно, и только когда она дошла до того, как гусеница заставила ее прочитать «Скажи-ка, дядя», и как вышло совсем не то, только тогда Чепупаха со свистом втянула воздух и проговорила: «Как это странно!» «Прямо скажу, странно!» — подхватил Гриф. «Я бы хотела, чтобы она и теперь почитала что-нибудь наизусть. Скажи ей начать». И Чепупаха взглянула на Грифа, словно она считала, что ему дана известная власть над Аней. «Встаньте и прочитайте, как ныне сбирается», — сказал Гриф. «Как все они любят приказывать и заставлять повторять уроки», — подумала Аня. «Не хуже, чем в школе». Однако она встала и стала читать наизусть. Но голова ее была так полна омаровой кадрилью, что она едва знала, что говорить, и слова были весьма любопытны. «Как дыня вздувается вещий омар, меня, — говорит он, — ты бросила в жар, ты кудри мои вырываешь и ешь, осыплю я перцем багровую плешь. Омар, ты порою смеешься, как еж, акулу акулькой с презрением зовешь, когда же и вправду завидишь акул, ложишься ничком под коралловый стул». «Это звучит иначе, чем то, что я учил в детстве», — сказал Гриф. «А я вообще никогда ничего подобного не слышала», — добавила Чепупаха. «Мне кажется, это необыкновенная ерунда». Аня сидела молча. Она закрыла лицо руками и спрашивала себя, станет ли жизнь когда-нибудь снова простой и понятной. «Я требую объяснения», — заявила Чепупаха. «Она объяснить не может», — поспешно вставил Гриф и обратился к Ане. «Продолжай». «Но как же это? Он прячется под стул», — настаивала Чепупаха. «Его же все равно было бы видно между ножками стула». «Я ничего не знаю», — ответила Аня. Она вконец запуталась и жаждала переменить разговор. «Продолжай», — повторил Гриф. «Следующая строфа начинается так. Скажи мне, кудесник». Аня не посмела ослушаться, хотя была уверена, что опять слова окажутся не те, и продолжала дрожащим голосом. «Я видел, — сказал он, — как, выбрав лужок, сова и пантера делили пирог. Пантера за тесто рыча принялась, сове же на долю тарелка пришлась. Окончился пир, и сове, так и быть, позволили ложку в карман положить. Пантере же дали и вилку, и нож. Она зарычала и съела кого ж». «Что толку повторять такую белиберду?» — перебила Чепупаха. «Как же я могу знать, кого съела пантера, если мне не объясняют? Это головоломка какая-то». «Да вы уж лучше перестаньте», — заметил Гриф к великой радости Ани. «Не показать ли вам вторую фигуру омаровой кадрили?» продолжал он. «Или же вы хотели бы, чтобы Чепупаха вам что-нибудь спела?» «Пожалуйста, спойте, любезная Чепупаха», — взмолилась Аня так горячо, что Гриф даже обиделся. «Хм, у всякого свой вкус. Спой-ка ей, матушка, черепаховый суп». Чепупаха глубоко вздохнула и, задыхаясь от слез, начала петь следующее. «Сказочный суп, ты зелен и прян, тобой наполнен горячий лохан. Кто не отведает, кто так глуп? Суп мой вечерний, сказочный суп. Суп мой вечерний, сказочный суп. Сказочный суп, сказочный суп. Суп мой вечерний, сказочный, сказочный суп. Сказочный суп, вот общий клич. Кто предпочтет рыбу или дичь? Если б не ты, то право на суп. Сбился бы мир, о сказочный суп. Сбился бы мир, о сказочный суп. Сказочный суп, сказочный суп. Суп мой вечерний, сказочный, сказочный суп. Снова припев, грянул Гриф, и Чепупаха принялась опять петь, как вдруг издали донесся крик. Суд начинается! Скорей! Взвизгнул Гриф и, схватив Аню за руку, понесся по направлению крика, не дожидаясь конца песни. «Кого судят?» — в попыхах спрашивала Аня, но Гриф только повторял. «Скорей!» И все набавлял ходу, и все тише и тише звучали где-то позади обрывки унылого припева. «Суп мой вечерний, сказочный, сказочный суп.